Глава 36. Мы еще немного понаблюдали за стражами. Не знаю, о чем думали ребята, а я усиленно прислушивалась к себе, надеясь уловить зов какого-нибудь артефакта. Хоть бы лавка в этот раз не вредничала. Хочется помочь парню. Может, надо прогуляться вдоль полок? Все-таки моя связь с лавкой еще не особенно сильна, так что есть вероятность, что сигнал размывается. Так я и сделала. Зиндариец спокойно наблюдал за мной, как видно, полностью отпустив ситуацию и целиком доверив мне свою судьбу. Эйс и чертенок тоже наблюдали, но по-разному. Эйс следил лениво, но как-то чувствовалось, что он не теряет бдительности, а чертенок каждые полминуты спрашивал: «Чувствуешь что-нибудь? А теперь? А теперь?» Я его пока игнорировала, полностью сосредоточившись на ощущениях. В один момент меня будто бы потянуло в сторону старинной маски. Однако, когда я шагнула по направлению к ней, такой же зов пришел с другой стороны. В этот раз он исходил от потускневшего от времени перстня с крупным черным камнем. Я подошла к одному, затем к другому, потом снова к первому. Тянула с одинаковой силой. Оба эти артефакта как будто были равнозначными. Пока я курсировала от одного к другому, появлялись и почти сразу исчезали еще слабенькие ниточки притяжения к другим товарам, как видно, тоже так или иначе способным посодействовать в решении проблемы, но они не шли ни в какое сравнение по силе притяжения с маской и перстнем. Видимо, именно эти два артефакта способны были разобраться с проблемой наилучшим образом. Отчаявшись выбрать, к какому из них меня тянет сильнее, я решила выяснить, на что они, собственно, способны. Может, тогда станет ясно, какой стоит предложить зиндарийцу. Уже потянувшись к маске, я вдруг вспомнила про головную боль, которая у меня была от куклы. Надеть паутину? Или рискнуть и попробовать так? Вдруг боли уже не будет? Я ведь все же не в первый раз в лавке, даже вот разок управлять ее движением смогла. Почти. Решившись, я быстро протянула руку, чтобы не передумать, и схватила маску. Она было щелкнула зубами, однако, едва оказавшись в руке, присмирела. В висках заколола, заныли все зубы разом, голову на пару мгновений будто сжали в тисках, однако до обморока не дошло. Я даже испугаться толком не успела, когда все уже кончилось. Боль отступила, и перед внутренним взором начали разворачиваться картинки. В этот раз все происходило намного быстрее, чем с куклой. Кажется, еще и минуты не прошло, как я уже знала об артефакте все. Потом пришла очередь перстня. Вернув маску на полку и игнорируя вопли изведенного в конец любопытством чертенка, что-то увидела, ну не молчи, я взяла перстень в руки. И снова мгновение боли, а потом череда картинок. Артефакты были сильные, даже очень. Вот только у каждого из них имелось то, что у лекарств называется побочным действием. То есть при их использовании зиндарийцу в любом случае предстояло столкнуться с какими-то последствиями, причем далеко не безобидными. Ну отлично, блин. Неужели в лавке нет ничего, что может помочь как та куколка, с гарантией и без последствий? Кстати, а может, куколку ему предложить? Я огляделась, но не увидела ее. Судя по всему, она все-таки ему не подходила. Почему, интересно? Такой вроде универсальный артефакт. Или она только девушкам помогает? Впрочем, ладно. Будем работать с тем, что есть. К слову, после того, как я все узнала о маске и перстне, картина не прояснилась. По-прежнему не было понятно, какой из них будет оптимальным решением для зиндарийца. Что ж, может, он все же захочет выбрать сам? Я подхватила оба артефакта, выложила их на стол перед покупателем и, присев напротив, тяжело изрекла. Однозначного решения нет. Есть пара вариантов, но у них имеются свои минусы и оговорки. Для начала скажите, может, вас тянет сильнее к какому-то из этих артефактов? Может, какой-то представляется более привлекательным? «Нет», — уверенно сообщил он, мазнув по ним взглядом. «Ясно. Жаль. Тогда пойдем сложным путем. По сути, у вас есть два противоположных выхода — исчезнуть и всю жизнь прятаться, или же бороться. Важно понять, что какой бы выход вы ни выбрали, повернуть назад потом не получится. Вот это — игра в прятки», — я выдвинула вперед маску. «А вот это — борьба», — я указала на перстень. «Маска сольется с вашим лицом так плотно, что вы не будете чувствовать ее. Она обрубит все старые магические привязки. Никто не сможет навести на вас чары поиска или накинуть какую-нибудь магическую сеть. Вы станете неуловимым. Однако снять маску не получится никогда. Никто из старых знакомых не узнает вас, как бы вы ни старались. Люди, с которыми вы устроитесь жить рядом, будут навсегда забывать вас, если не будут видеть больше суток. Даже если в какой-то момент вам захочется вернуться к любимой, она будет уверена, что перед ней незнакомец, как бы вы ни заверяли ее, что именно вы — тот пропавший жених, о котором она тоскует. Конечно, вы снова сможете приложить усилия и влюбить ее в себя, но если получится так, что хотя бы на одни сутки вы не увидите друг друга хоть раз, она снова забудет вас и будет уверена, что очередной возлюбленный бесследно исчез. Надо ли говорить, насколько болезненно для нее это будет?» «Я понял», — глухо отозвался он. «А что насчет перстня?» Перстень когда-то принадлежал одному правителю, который был очень талантливым оратором. Его речи всегда зажигали огонь в сердцах людей. Перстень сделает вас убедительным. Вас будут слушать. Ваши идеи будут находить отклик и понимание. Конечно, не настолько, чтобы люди слепо следовали отданному приказу, если он бредовый и откровенно самоубийственный. Нет. Артефакт воздействует на чужое сознание мягко и постепенно. Зато здравые обоснованные идеи будут разить без промаха. После общения с вами люди будут считать вас обаятельным и располагающим к себе. Им захочется поддержать вас и помочь вам. Перстень будет понемногу делать из вас лидера, и максимально мирным путем — его бывший владелец был противником войн и кровопролития — двигать в сторону трона, наращивая массу союзников. Очень важно, что мгновенно он не действует. Людям надо послушать вас хотя бы какое-то время, пусть даже небольшое. Я замолчала и посмотрела на него долгим взглядом, стараясь уловить хоть какие-то эмоции. Если бы у зиндарийца хоть на миг загорелся огонек алчности в глазах, проявилась жажда власти или что-то вроде того, я бы, пожалуй, отказалась продавать ему перстень. Однако лицо его по-прежнему было непроницаемым. Интересно, что творится внутри? «Вы понимаете, к чему я веду?» — уточнила я на всякий случай. «Если вы выберете перстень и вернетесь в столицу, вам придется пройти определенный путь, прежде чем получится собрать достаточно сторонников и...» «Самому стать правителем?» — ровно закончил он. «Именно так. Перстень действительно будет целенаправленно вести вас к власти. Напоминаю, он принадлежал правителю, да еще и великому магу, и за годы впитал часть его сущности. То есть наибольшую убедительность вашей речи будут обретать только в тот момент, когда вы будете двигаться в сторону трона. После того, как цель будет достигнута, перстень продолжит вас направлять, подсказывая наиболее верные управленческие решения. Из плюсов вы станете правителем и получите шанс снова быть с любимой женщиной». «Но я никогда не стремился к власти», — воскликнул зиндариец. «Наконец-то эмоции, которых я ждала». «И даже не имею представления о том, как управлять целой империей. Слишком большая ответственность. Вдруг я стану еще худшим правителем, чем наша существующая императрица. Что будет с народом?» Мне понравились его рассуждения. В особенности то, что в этот момент он думал не столько о себе, сколько о народе, который может подвести. Вот как раз этого бояться не надо. Перстень поможет вам. Постепенно он будет превращать вас в хорошего лидера, подталкивая к правильным решениям. «А чего надо бояться?» — насторожился зиндариец, правильно расшифровав заложенное между строк сообщение. Я глубоко и протяжно вздохнула, а потом, не желая больше ходить вокруг да около, предельно четко и ясно донесла. Если в какой-то момент вы решите снять артефакт, чтобы сбежать от ответственности, или же станете игнорировать его указания и, допустим, начнете превращаться в тирана, перстень накажет вас. Его магия поменяет свою направленность на противоположную. Все, кто вас поддерживал благодаря перстню, возненавидят вас всей душой. Союзники станут врагами, которые сделают все, чтобы избавиться от вас. Воцарилась тишина. Все призадумались, особенно наш гость. Да уж, рада бы я была предложить ему что-то другое, но нечто внутри меня упорно твердило. Лишь эти два артефакта способны решить задачу наиболее оптимально. «А метка? Метку перстень уберет?» — вдруг уточнил зиндариец. «Нет», — через паузу ответила я. «Меня и само это смущало. Как быть с меткой? Допустим, с маской понятно, она обрывает все привязки. Однако у перстня такой фишки не было. А ведь для того, чтобы собрать достаточное количество союзников и зарядить их своими пламенными речами, нужно время. Учитывая, что императрица может определить в любой момент местоположение бунтаря, не схватит ли его прежде, чем кольцо толком подействует? Не понимаю. Но ведь меня так тянуло к этому артефакту, значит, какое-то решение подразумевается само собой». Я возвела кверху глаза и тоскливо уточнила. «Лавка, а у тебя есть что-то, чтобы удалить метку? Волшебный ластик там какой-нибудь?» Лавка была безучастна. «Может, допускается только один артефакт в одни руки? Ну тогда у меня никаких идей». «Хозяйка при желании может видеть магические ауры», — вдруг тихо подсказал голос Эйза за спиной. Я сначала даже не поняла, к чему это он ляпнул. Ну да, хозяйка может, но это-то тут при чем? Голос, словно почувствовав мое недоумение, уточнил: «Попробуй прочитать метку». «Прочитать метку? Это как?» «Видимо, он имеет в виду, что я должна попытаться увидеть ее магическую ауру. Возможно, получится понять, как именно действует привязка и как ее, ну, хоть ослабить, что ли. Или сбить направление, чтобы не сразу нашли. Только вот смогу ли я? Способности хозяйки пока еще открываются, но попробовать в любом случае стоит».